Глава 25. Савелий не торопился идти в спальню. Он знал, что за стеной его ждет Маша. Примерно представлял, о чем именно она хочет поговорить с ним. Он не хотел сейчас вести долгие беседы. Все, чего хотелось Адмиралову, это оказаться с очаровательной выдрой в замкнутом пространстве. И чем меньше будет это пространство, тем лучше. Однако он успел прекрасно изучить характер вредной Машки. А значит, с учетом появления Евы в квартире, разговора не избежать. Сава включил кипятиться чайник, достал чашки и проинспектировал холодильник. Поставив контейнеры с ужином греться, Адмиралов направился в спальню. Маша сидела на краю кровати, поджав ноги и глядя на противоположную стену. Сава подозревал, если бы Машка обладала даром телекинеза, то дорогая картина, на которую смотрела Маша, сгорела бы под воздействием красивых глаз выдринка. «Я должна тебе кое-что рассказать», — тихо произнесла Мари, а Сава глубоко вздохнул. Все события развиваются именно так, как он и предполагал. Он мог бы возразить, настоять на переносе диалога на утро, но интуитивно чувствовал, что Машку стоит выслушать именно сейчас. «Есть не хочешь?» — спросил Сава, опираясь о стену спиной и складывая руки на груди. «Насытый желудок и думается лучше». «Ты меня совсем не слышишь?» — вскинулась Маша. «Я пытаюсь поговорить с тобой о серьезных вещах». «Мне трудно говорить с тобой о серьезных вещах, когда ты сидишь на постели в одном халате, а под ним у тебя ничего нет», — пробормотал Адмиралов, позволив взгляду проследить за тем, как Машка ладонью поправила подол халата, прикрывая колени. «Я занимаюсь промышленным шпионажем. Меня подослал конкурент «Транзит Элита», чтобы я передавала некоторые ценные для него сведения о крупных клиентах и о последних контрактах». Словно бросившись в ледяную воду, на одном дыхании выпалила Марианна. «Дальше», — спокойно произнес Адмиралов, не двинувшись с места и продолжая смотреть на Машку, которая старательно отводила взгляд. «Я копировала все документы, которые привозила к тебе, и отправляла их одному определенному человеку», — еще тише заговорила Маша. «Милову», — произнес Сава. «Откуда ты...» «Да, ему», — кивнула Маша, на миг переведя взгляд на молодого мужчину, но наткнулась на полное отсутствие эмоций на его лице. «Отправляла точные копии», — произнес Савелий. «Что? Нет. Кое-что меняла, но это не суть. Я шпионила, понимаешь?» Именно сейчас Машка пристально смотрела в глаза Савелия. Она не понимала, почему грозный вспыльчивый шеф ведет себя равнодушно, будто они говорят о дополнительной чашке кофе, которую стоит выпить за завтраком. «Пойдем, горе ты мое шпионское», — мотнул головой Савелий. Мужчина отлип от стены и вышел из спальни. На минуту зашел в кабинет, вынул из сейфа бумаги и прошел на кухню. Машка уже хозяйничала у плиты, перекладывала поздний ужин в тарелки. А Адмиралов постарался слишком широко не улыбаться. Очень уж гармонично вписалась Марианна в образ хозяйки кухни и всей квартиры. Возможно, Машка и сама не представляла, как соблазнительно выглядела у плиты, каждый раз затягивая пояс халата, проверяя, не разъехалась ли ткань в стороны. Савелий положил перед Машей две папки с документами, а сам сел на один из стульев. «Здесь документы. Точная копия того, что получал Милов», — пояснил Савелий. «А вот здесь оригиналы. Но не те, которые видела ты, а те, которые получали клиенты. Мы меняли все данные до того, как они попадали к тебе. Милова интересовал еще и тот заказ, над которым работали вы с Михой. Но по нему документов он так и не получил. А все почему? Потому что нанял жадного шпиона. Да, Маш?» «Просто мне было жаль сливать именно свой труд в унитаз», — пробормотала Машка, внимательно пробегая взглядом по бумагам и сверяя данные. «Я и говорю. Жадина», — хмыкнул Савелий, беря в руки вилку и поддевая кусок мяса с тарелки. «Ты думаешь, это все смешно?» — опешила выдринка. «Я шпионила! Выносила конфиденциальные документы из помещения фирмы и передавала их твоему прямому конкуренту!» «Тоже мне, шпион!» — вздохнул Савелий. «Документы увидела?» «Увидела. Разницу нашла?» «Нашла. Ты шпионила?» «Шпионила. Ешь, и буду наказывать. Раз за три, возможно, и больше. «Мне кажется, у тебя контузия мозга», — призналась Маша. «Не поняла, да?» — вздохнул Сава и пояснил. «Всех сотрудников мы проверяем очень тщательно. Конкретно тебя я проверял лично. Знаешь ли, анкета, где указана моя должность в качестве наиболее желанных, очень располагает побольше узнать о человеке. Твои родственные связи с Миловым Олегом Олеговичем установить оказалось легче легкого. И я предпочел держать тебя на виду. Все бумаги, что ты получала, были уже липовыми. Ты не знала об этом и изменила все данные. И результат? Милов, опираясь на твою информацию, заключил кучу проигрышных контрактов. Думаю, в самое ближайшее время он вылетит в полный ноль, обанкротится. Мы перекупим его компанию за бесценок. Словом, сделаем то, что планировал он сам провернуть с транзит-элитом. Можно сказать, что ты нам очень помогла. А теперь мы можем поесть». «Выходит, ты меня использовал?» — догадалась Машка. «Ну, ты шпионила, а я защищал компанию от пронырливых выдр», — заявил Савелий, а Машка открыла рот и тут же его закрыла. «И спать со мной ты планировал, чтобы обезопасить фирму?» — нахмурилась Машка. «У кого из нас контузия?» — прищурился Адмиралов. «Спать я с тобой буду, потому что ты мне проела весь мозг до самой печени». «Из мести?» — поджала губы Машка, прикидывая, как быстрее умчаться из квартиры шефа, уволиться, продать квартиру, затеряться среди тропических лесов или в вечных снегах. «Ого, из мести!» — недовольно произнес Савелий. «Из мести всему человечеству! Ты дурочка, Машка. Местью здесь и не пахнет». «А чем пахнет?» — немного оттаяла Маша. «Скажу, когда переспим», — заявил несносный Бармалеевич, еще и задержал взгляд на Машкиной груди, обрисованной плотной тканью халата. «А нам не пора спать?» «Мы еще не закончили разговор», — напомнила Марианна Михайловна, облизнув пересохшие губы кончиком языка. «Еще пару раз вот так сделаешь?» «Я очень даже закончу», — пробормотал Савелий, скользя пристальным взглядом по стройной фигурке девушки, которой срочно вдруг понадобилось пройтись до холодильника и обратно. «А Ева?» — наконец спросила Марианна, возвращаясь на свое место. Выдринка, сделав соответствующие выводы, понимала, что ее обвели вокруг пальца, а она даже не собирается огорчаться по этому поводу. Было даже приятно осознать, что она, пусть и неосознанно, но помогла Адмиралову. «Думаю, Ева примчалась, как только запахло жареным», — хмыкнул Савелий. «Предполагаю, что отец прислал ее договориться». «Через постель?» — хмыкнула Машка, закрывая папки с документами. «А то! Я, видишь, ну просто на расхват», — самодовольно заявил Сава. «Все, что я вижу, контуженного мужчину, который ест в половину двенадцатого ночи», — вздохнула Маша. «А что мне еще делать? Плакать? Ты нашла в себе силы рассказать мне правду. Я это ценю. И взамен рассказал все тебе. У нас теперь общая не только постель, но и тайна», — подмигнул Адмиралов. «Мог бы и посуду побить в приступе ярости», — хмыкнула Машка. Ей начинало казаться, что она находится в самом центре событий из абсурдного сна и никак не могла вернуться в реальность. «Могу, но не хочу», — кивнул Сава. «Но если ты хочешь, бей сама. Только и убирать будешь тоже сама». «Строгий какой!» — фыркнула Машка, наливая кипяток в кружке и ставя порцию чая перед Бармалеевичем. «Строгий!» — не стал спорить Савелий, а потом подмигнул девушке. «Мы как-то скучно живем. Никаких скандалов, криков не находишь?» Машка повела плечом, но не успела ответить. В тишине квартиры раздалась трель дверного звонка. Сава нахмурился. Он не ожидал гостей. Вернее, он собирался запереться с Машкой на ближайшие пару дней в стенах собственного дома и никуда не выходить. Но планы бесцеремонно нарушил поздний гость. Адмиралов прошел в коридор, взглянул на экран, передающий картинку происходящего на лестничной площадке. Нахмурился и рванул дверь на себя. «Чем обязан?» — холодно проговорил Савелий. Из-за его плеча выглянула неугомонная Машка. «Кирюш, а ты как здесь?» — удивилась Марианна. «Приехал к тебе, свет мой!» — широко заулыбался молодой человек, сверкая белозубой улыбкой. «Пришел домой, а там, кроме разряженного телефона и шмоток, разбросанных по полу, ничего не нашел. Вот вспомнил, как ты рассказывала в прошлый раз, где тебя искать». «Нашел! Молодец!» — цокнул языком Савелий, а Машка поняла, что мужчина, по меньшей мере, в бешенстве. «А теперь свалил нахрен, пока ноги держат». «Лети с приветом, возвращайся умным», — с пониманием уточнил Кирилл. «Кирюш, лучше молчи», — пробормотала Марианна и громче добавила. «Савелий Бармалеевич, а мы вроде бы чай пить собирались». «Бармалеевич, да?» Сава обернулся к Машке, и девушка поняла, что буря все же будет. Пусть и повод у нее совершенно другой, не касающийся шпионажа и конкуренции фирм. «А он Кирюша».